11. Опасность термоядерной войны. Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу. Примечание. Это письмо Андрей Сахаров закончил в начале февраля 1983 года. Напечатано оно было в американском журнале Foreign Affairs в июне. Конец примечания. Ясно, что говорить о победе в большой термоядерной войне бессмысленно. Это коллективное самоубийство. Мне кажется, что эта моя точка зрения в основном совпадает с вашей, так же, как с мнением очень многих людей на Земле. Я полностью согласен и с другими вашими принципиальными тезисами. Я согласен, что если будет перейден ядерный порог, то есть если какая-либо страна применит даже в ограниченном масштабе ядерное оружие, то дальнейшее развитие событий станет плохо контролируемым, и наиболее вероятно быстрая эскалация, переводящая первоначально ограниченную по масштабам или региональную войну во всеобщую термоядерную, то есть во всеобщее самоубийство. Более или менее безразлично при этом, почему перейден ядерный порог, в результате ли превентивного ядерного нападения или в ходе уже ведущейся обычным оружием войны, например, при угрозе проигрыша, или просто в результате той или иной случайности, технической или организационной. В силу всего вышесказанного, я убежден в истинности вашего следующего основного тезиса. Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть. Нельзя рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания агрессии, осуществляемой с применением обычного оружия. Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что последнее утверждение находится в противоречии с реальной стратегией Запада последних десятилетий. Длительное время, начиная еще с конца 40-х годов, Запад не полагается полностью на свои обычные вооруженные силы как достаточное средство отражения потенциального агрессора и для сдерживания экспансии. Причин тут много. Политическая, военная и экономическая разобщенность Запада, стремление избежать в мирное время экономической, социальной и научно-технической милитаризации, низкая численность национальных армий стран Запада. Все это в то время как СССР и другие страны социалистического лагеря имеют многочисленные армии и проводят их интенсивное перевооружение, не жалея на это средств. Возможно, в каких-то ограниченных временных рамках взаимное ядерное устрашение – опасный пережиток. Нельзя с целью избежать агрессии с применением обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его применение нельзя допустить. Один из выводов, который из этого следует. И вы его делаете. Необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Вы говорите это другими словами и не очень акцентируете. Между тем, это очень важное и нетривиальное утверждение, на котором необходимо остановиться подробнее. Восстановление стратегического равновесия возможно только при вложении крупных средств, при существенном изменении психологической обстановки в странах Запада. Должна быть готовность к определенным экономическим жертвам и, самое главное, понимание серьезности ситуации, понимание необходимости некой перестройки. В конечном счете, это нужно для предупреждения ядерной войны и войны вообще. Сумеют ли осуществить такую перестройку политики Запада, будут ли им помогать, а не мешать, как это сейчас часто наблюдается, пресса, общественность, наши с вами коллеги-ученые, удастся ли убедить всех сомневающихся, от этого зависит очень многое, возможность для Запада вести такую политику в области ядерных вооружений, которая постепенно будет способствовать уменьшению опасности ядерной катастрофы. Во всяком случае, я очень рад, что вы, а в другом контексте раньше профессор Пановский, высказались в пользу необходимости стратегического равновесия обычных вооружений. В заключение, я должен особо подчеркнуть, что, конечно, перестройка стратегии может осуществляться только постепенно, очень осторожно, чтобы избежать потери равновесия на каких-либо промежуточных этапах. Действительно ли можно при принятии решений в области ядерного оружия игнорировать все соображения и требования, относящиеся к возможным сценариям ядерной войны, и ограничиться просто критерием достижения надежного устрашения, понимая этот критерий как наличие арсенала, достаточного для нанесения сокрушающего ответного удара? Вы отвечаете на этот вопрос, может быть, чуть иначе его формулируя, положительно, и делаете далеко идущие выводы. Не подлежит сомнению, что уже сейчас США имеют большое количество неуязвимых для СССР ракет на подлодках и авиабомб на самолетах, и кроме этого имеют еще ракеты шахтного базирования, хотя и меньшие, чем СССР. Все это в таком количестве, что при применении этих зарядов от Советского Союза, грубо говоря, ничего не останется. Вы утверждаете, что это уже создало ситуацию надежного устрашения, вне зависимости от того, что еще есть и чего нет у СССР и США. Поэтому вы считаете, в частности, излишним создание ракет МХ и не относящимися к делу те аргументы, которые приводятся в поддержку развертывания. Наличие у СССР большого арсенала межконтинентальных ракет большой грузоподъемности, которых нет у США, тот факт, что советские ракеты и ракеты МХ имеют много боеголовок, так что одна ракета может уничтожить несколько шахтных установок противника при ракетной дуэли. Поэтому же вы считаете с некоторыми оговорками приемлемым для США замораживание ядерных арсеналов США и СССР на их существующем уровне. Ваша аргументация представляется очень сильной и убедительной. Но я считаю, что изложенная концепция не учитывает всей сложной реальности противостояния двух мировых систем, и что необходимо, вопреки тому, на чем настаиваете вы, также более конкретное, разностороннее и непредвзятое рассмотрение, чем просто ориентация на надежное устрашение в сформулированном выше смысле этого слова «наличие возможности нанесения сокрушающего ответного удара». Постараюсь пояснить свое утверждение. Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор, именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством, может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению страны пойти на это самоубийство, то есть может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради спасения того, что можно спасти. При этом, если агрессор имеет военное преимущество в каких-то вариантах обычной войны, или, что в принципе тоже возможно, в каких-то вариантах частичной ограниченной ядерной войны, он будет пытаться, используя страх дальнейшей эскалации, навязать противнику именно эти варианты. Мало радости, если надежды агрессора в конечном счете окажутся ложными, и страна-агрессор погибнет вместе со всем человечеством. Вы считаете необходимым добиваться восстановления стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сделайте теперь следующий логический шаг. Пока существует ядерное оружие, необходимо также стратегическое равновесие по отношению к тем вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, которые потенциальный противник может пытаться навязать. То есть действительно необходимо конкретное рассмотрение различных сценариев, как обычной, так и ядерной войны, с анализом вариантов развертывания событий. В полном объеме это, конечно, невозможно. Ни анализ всех вариантов, ни полное обеспечение безопасности. Но я пытаюсь предупредить от противоположной крайности, зажмуривания глаз и расчета на идеальное благоразумие потенциального противника. Как всегда, в сложных проблемах жизни необходим какой-то компромисс. Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отставать от потенциального противника, мы обрекаем себя на гонку вооружений, трагичную в мире, где столь много жизненных, не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная опасность – сползти к всеобщей термоядерной войне. Если вероятность такого исхода можно уменьшить ценой еще 10 или 15 лет гонки вооружений – быть может, эту цену придется заплатить при одновременных дипломатических, экономических, идеологических, политических, культурных, социальных усилиях для предотвращения возможности возникновения войны. Конечно, разумнее было бы договориться уже сейчас о сокращении ядерных и обычных вооружений и полной ликвидации ядерного оружия. Но возможно ли это сейчас в мире, отравленном страхом и недоверием, мире, где Запад боится агрессии СССР, а СССР – агрессии со стороны Запада и Китая, и Китай – со стороны СССР, и никакие словесные заверения и договоры не могут полностью снять эти опасения. Я знаю, что на Западе очень сильны пацифистские настроения. Я глубоко сочувствую стремлениям людей к миру, к разрешению мировых проблем мирными средствами, всецело разделяю эти стремления. Но в то же время я убежден, что совершенно необходимо учитывать конкретные политические и военно-стратегические реалии современности, причем объективно, не делая никаких скидок ни той, ни другой стороне. В том числе не следует априори исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны. Объективная действительность гораздо сложнее и далеко не столь однозначна. Субъективно люди и в социалистических, и в западных странах страстно стремятся к миру. Это чрезвычайно важный фактор. Но, повторяю, не исключающий сам по себе возможности трагического исхода. Сейчас, как я считаю, необходима огромная разъяснительная, деловая работа, чтобы конкретная и точная, исторически и политически осмысленная информация была доступна всем людям и пользовалась у них доверием, не заслонялась догмами и инспирированной пропагандой. Необходимо при этом учитывать, что просоветская пропаганда в странах Запада ведется давно, очень целенаправленно и умно, с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа. История пацифистских кампаний против размещения евроракет очень показательна во многих отношениях. Ведь многие участники этих кампаний полностью игнорировали первопричину двойного решения НАТО, сдвиг в 70-х годах стратегического равновесия в пользу СССР и, протестуя против планов НАТО, не выдвигали никаких требований, обращенных к Советскому Союзу. Вторая группа проблем в области ядерного оружия, по которой я должен здесь сделать несколько дополнительных замечаний, переговоры о ядерном разоружении. Запад на этих переговорах должен иметь что отдавать. Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея слабину, показывает опять история с евроракетами. Лишь в самое последнее время СССР, по-видимому, перестал голословно настаивать на своем тезисе, что именно сейчас имеется примерно ядерное равновесие, и поэтому все надо оставить как есть. Теперь следующим прекрасным шагом было бы сокращение числа ракет, но обязательно со справедливым учетом качества ракет и других средств доставки, то есть числа зарядов, доставляемых каждым носителем, дальности, точности, степени уязвимости, большей у самолетов, меньшей у ракет. Вероятно, целесообразно использование вашего критерия или аналогичных. И обязательно речь должна идти не о перевозке за Урал, а об уничтожении. Ведь перебазирование слишком обратимо. Нельзя также, конечно, считать равноценными советские мощные ракеты с подвижным стартом и несколькими боеголовками и существующие ныне «Першинг-1», английские и французские ракеты, авиабомбы на бомбардировщиках ближнего радиуса действия, как это иногда в пропагандистских целях пытается делать советская сторона. Не менее важна проблема мощных наземных ракет шахтного базирования. Сейчас СССР имеет тут большое преимущество. Быть может, переговоры об ограничении и сокращении этих самых разрушительных ракет могут стать легче, если США будут иметь ракеты МХ, хотя бы потенциально, это бы было лучше всего. Несколько слов о военных возможностях мощных ракет. Они могут использоваться для доставки самых больших термоядерных зарядов для уничтожения городов и других крупных целей противника. При этом для истощения средств ПРО противника, вероятно, одновременно будет использоваться дождь из более мелких ракет, ложных целей и так далее. В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры, пучки ускоренных частиц и тому подобное, но создание на этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным. Особая опасность, связанная с ракетами шахтного базирования, заключается в следующем. Они относительно легко могут быть разрушены в результате атаки противника, как я только что демонстрировал. В то же время они могут быть применены для разрушения стартовых позиций противника в количестве в 4-5 раз большим, чем число использованных для этого ракет. У страны, располагающей большими шахтными ракетами, в настоящее время это в первую очередь СССР, а если в США будет осуществлена программа МЭКС, то и Соединенные Штаты, может возникнуть соблазн применить такие ракеты первыми, пока их еще не уничтожил противник. То есть наличие ракет шахтного базирования в таких условиях является дестабилизирующим фактором. Мне кажется, в силу вышесказанного, что при переговорах о ядерном разоружении очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МЭКС, может придется Западу это сделать. Но при этом, если советская сторона действительно, а не на словах, пойдет на крупные контролируемые мероприятия сокращения наземных ракет, точнее на их уничтожение, то и Запад должен уничтожить не только ракеты МЭКС, или не строить их, но осуществить и другие значительные акции разоружения. В целом, я убежден, что переговоры о ядерном разоружении имеют огромное значение. Их надо вести непрерывно. И в более светлые периоды международных отношений, но и в периоды обострений, настойчиво, предусмотрительно, твердо и одновременно гибко и инициативно. Политические деятели при этом, конечно, не должны думать об использовании этих переговоров, как и всей ядерной проблемы в целом, для своего сиюминутного политического авторитета, а лишь в долгосрочных интересах страны и мира. Планирование переговоров должно входить важнейшей составной частью в общую ядерную стратегию. В этом пункте я вновь согласен с вами. В заключение я еще раз подчеркиваю, насколько важно всеобщее понимание абсолютной недопустимости ядерной войны, коллективного самоубийства человечества. Ядерную войну невозможно выиграть. Необходимо планомерно, хотя и осторожно, стремиться к полному ядерному разоружению на основе стратегического равновесия обычных вооружений. Пока в мире существует ядерное оружие, необходимо такое стратегическое равновесие ядерных сил, при котором ни одна из сторон не может решиться на ограниченную или региональную ядерную войну. Подлинная безопасность возможна лишь на основе стабилизации международных отношений, отказа от политики экспансии, укрепления международного доверия, открытости и плюрализации социалистических обществ, соблюдения прав человека во всем мире, сближения, конвергенции социалистической и капиталистической систем, общемировой согласованной работы по решению глобальных проблем. Андрей Сахаров, 2 февраля 1983 года.